когда сам царевич обещал явиться. Примечание. Душа получила подтверждение своей веры. Она борется, веря в обетование Христа, его помощь и присутствие. И вот началось сражение. Нападающие громко выкрикивали пароль «Меч Эммануила и щит веры!». Когда дьявольцы увидели среди нападающих даже опытность, они изумились и с беспокойством спрашивали друг друга, откуда у них такой дух отваги, что даже хромые на костылях идут против нас. Когда войско дьяволоса было взято в окружение, царь тьмы решил, что, вероятно, не избежит удара обоюдоострого меча и с яростью ринулся вперед. Первым дьявол схватился с вождем верой и князем свободная воля. Оба сражались храбро. Надежда вступил в бой с некоторыми сомневающимися, которые сражались отчаянно. На помощь к нему поспешил хромающий опытность, и они вдвоем принудили вражеских воинов отступить. Бой был жарким, обе стороны не уступали. Тогда верховный наставник приказал вступить в бой расположившихся на городских стенах пращникам, и тотчас камни градом полетели на головы врага. Спустя некоторое время рассеявшиеся было воины дьяволоса перегруппировались и вновь с яростью накинулись на войско Эммануила. Воины души замешкались, но, вспомнив, что вскоре узрят самого Эммануила, с новой силой ринулись на врага. Примечание. Вера постоянно поддерживает дух в человеке, утешает его и поощряет к терпению. Вожди громко восклицали «Меч Эммануила и щит веры!». Дьяволос, решив, что к ним подоспело подкрепление, отступил. Но Эммануила еще не было. Сражение шло с переменным успехом. Вера воодушевлял свое войско обещанием скорого появления царевича, а дьяволос подбадривал своих. Наконец Вера обратился к своим воинам. Примечание. «Се царь твой грядет к тебе». Присутствие Христа в душе мгновенно исцеляет ее раны и наполняет сердце небесной радостью, недоступной неверующему. «Братья воины! Отрадно видеть вас столь отважно сражающимися в открытом бою. Вы показали себя смелыми борцами за истину и достойными воинами нашего царевича, которого скоро увидите. Итак, в атаку! И тогда придет Эммануил». Примечание. Вот идет Эммануил. Наконец молитва услышана, испытанная скорбью душа получает желаемое. Дух самоуверенности и самонадеянности, следствие умственной гордыни, принудили Спасителя покинуть сердце, но смирение, терпение и молитва возвратили душе Христа. Без него она не может успешно сражаться с грехом.